«В отличие от меня», — тихо проговорила она, вскинув подбородок. Сперва я не уловила, к чему она клонит. «Что?» «Я-то простушка», — пояснила Либи. «Так ты думаешь?» «И думала всегда. Я слишком жизнерадостная и доверчивая, не училась в колледже, мыслю не так, как ты, даю окружающим чересчур много шансов, и я наивна». «Откуда ты это все взяла?» — спросила я. Она опустила голову, и синие пряди упали ей на лоб. «За путь», — сказала Либи. «Я подписала заявление об эмансипации. Уже очень скоро у тебя будет законное право не слушать взрослых. Ни меня, ни папу. Никого». Ее голос дрогнул. «Ты же этого хочешь, правда?» «Не я просила об эмансипации. Это затеяла Алиса, а я всего лишь признала, что эта мера не бессмысленна. Лип, все совсем не так». Но не успела я развить свою мысль, как зазвонил телефон. На дисплее высветился номер Джеймсона. Я подняла взгляд на сестру. «Я должна ответить», — сказала я. «Но...» — Либи покачала головой. «Делай, что хочешь, Эйв. А я постараюсь больше не устраивать сцен». Глава 35. «Алло». На том конце провода повисла долгая пауза. «Эйвери?» — наконец раздалось из трубки. Я тут же узнал этот низкий, бархатистый голос. Не Джеймсон. «Грейсон?» Он никогда еще мне не звонил. «Что-то случилось, ты...» Джеймсон заставил меня позвонить. Все, абсолютно все в этой фразе отчаянно отказывалось укладываться в голове. «Джеймсон что?» «Джеймсон когда? Джеймсон где? Джеймсон кто?» Нараспев протянул Джеймсон на заднем плане. В его голосе прозвучали философские нотки. «Я что, на громкой связи?» — уточнила я. «Джеймсон пьян?» «Да вряд ли», — с нескрываемым недовольством ответил Грейсон. «Он как-то больше действия предпочитает, а не стопки». Грейсон говорил разборчиво. Речь его не замедлилась. Голос окутывал и очаровывал. Но мне вдруг пришло в голову, что, возможно, пьян именно он. «Дай угадаю, вы решили сыграть в стопку или действие?» — предположила я. «Угадываешь ты просто на ура», — похвалил меня захмелевший Грейсон. «Как думаешь, дед про этот твой талант знал?» Приглушенным, почти исповедальным тоном поинтересовался он. «Думаешь, он знал, что ты... это ты?» На заднем фоне раздался глухой стук. Повисла долгая пауза. А потом один из них, готовый поспорить, что Джеймсон, громко хохотнул. «Нам пора», — многозначительно и серьезно сообщил Грейсон, но вместо того, чтобы отключиться, должно быть, нажал не ту кнопку, потому что я услышала все, что происходило дальше. «Мне кажется, мы оба согласимся с тем, что стопку или действие пора заменить на стопку или правду». Совестливый человек, наверное, тут же положил бы трубку, но я прибавила громкость на телефоне. «Что ты сказал Эйвери в тот вечер, когда мы решили загадку деда?» — спросил Джеймсон. «Ничего он мне тогда не говорил». А вот на следующий день, когда Грейсон выставил Скай вон из поместья, у него нашлось немало слов. «Я всегда готов встать на твою защиту. Но все это мы с тобой». «Это исключено, Эйвери». «Я почему интересуюсь? Сразу после этого она стала гулять со мной по туннелям», — пояснил Джеймсон. Грейсон начал было отвечать. Слов я не разобрала, а потом осекся. «Дверь», — произнес он вдруг совершенно отчетливо. Голос у него был изумленный. «Кто-то пришел, поняла я. После череды приглушенных звуков я различила новый голос. Голос отца Грейсона. Сперва уловить слова было сложно, но в какой-то момент они зазвучали четко. То ли разговор сместился поближе к телефону, то ли телефон к разговору. «Вижу, тебя наша встреча не удивила». Это был голос Грейсона. Он мгновенно протрезвел. «Я построил с нуля три разные компании. Таких высот не достичь, если не умеешь все просчитать заранее. А особенно потенциальные риски. Честно говоря, молодой человек, я думал, что Скай рассказала вам обо мне много лет назад». Сердце у меня в груди болезненно сжалось. Бедный Грейсон. Родной отец считает общение с ним риском. «Когда мама забеременела, ты был женат». Невозмутимым, настолько, что жуть брала, тоном продолжал Грейсон. «Ты и сейчас в браке, у тебя дети. Едва ли ты счастлив моему появлению в своей жизни, так что давай перейдем прямо к сути». «Да, пожалуйста. Расскажи, для чего ты приехал», — парировал отец. И это была вовсе не просьба, а приказ. «Не так давно тебя отлучили от семейных богатств. В финансовом плане у тебя вполне могли возникнуть определенные нужды». «Думаете, мы за деньгами приехали?» — подал голос Джеймсон. «По моему опыту, простейшее объяснение часто оказывается верным. Если ты впрямь хочешь получить выплату...» «Нет». Меня сковало напряжение. Я отчетливо представила Грейсона. Мышцы натянуты, все до единой. Но выражение лица холодное и невозмутимое. Взятки, угрозы, откупы. Грейсона с малых лет учили добиваться своего. И не случайно он уже упомянул супругу своего отца. «По причинам, которыми я не намерен с тобой делиться, я собираю информацию о том, что произошло 20 лет назад на острове Хоторнов», — сказал он. Последовала пауза. Шеффилд Грейсон вряд ли ожидал такого поворота. «Так, и что дальше? Мои источники навели меня на мысль, что отчеты СМИ о трагедии, мягко скажем, неполные». «Какие источники?» Я буквально услышала, как Грейсон улыбнулся. «Давай договоримся. Ты мне расскажешь, о чем умолчали в новостях, а я тебе, что мне сообщили о Колине». Услышав имя своего племянника, Шеффилд понизил голос. Его ответа я не разобрала, но Грейсона он, кажется, возмутил. «Мой дед был самым благородным человеком на свете. Келли Руни это скажи», — парировал Шеффилд. Его голос снова звучал в полную мощь. «Кто, по-твоему, слил прессе эту историю? Кто на корню вычищал все хоть сколько-нибудь нелестные упоминания в адрес собственной семьи?» Ответ Грейсона прозвучал неразборчиво. «Он что, отвернулся?» «Тоби Хоторн был бунтарем», — продолжал Шеффилд. «Он плевать хотел на закон, на собственные ограничения, на всех, кроме себя любимого». «А Колин что, разве сильно от него отличался?» — поинтересовался Джеймсон. Провокация сработала. «У Колина был непростой период, но он непременно справился бы. Я бы его вытащил. У него впереди была целая жизнь». И снова неразборчивый ответ. «Девчонки Руни там вообще не должно было оказаться!» — гневно воскликнул Шеффилд. «Она преступница! Ее родители тоже! Кузены, бабушки с дедушками! Дядя, тетя! Туда же!» «Но она в пожаре не виновата», — заметил Грейсон.